Полевой журнал главнокомандующего. То есть бывшего главнокомандующего. Я пишу это для того, чтобы мои потомки узнали правду. Все началось 2 дня назад. Так, где мои туфли? Кажется, я видел одну вон там. Гарри принял сообщение от большой головы, в котором говорилось, что в следующую ночь меня заменят. По иронии судьбы, это была та самая ночь, когда Мэри сказала, что неравнодушна ко мне. О, Мэри, ты знаешь все мои мысли. Понимаю. Ты получил молоко, зачем покупать корову? Нет, я хочу тебя. Я хочу корову. Вызвали в подвал, чтобы произвести замену. Сейчас я нахожусь в заточении. Нет. Заточение — странное слово. Игнорируя военный протокол, он запер меня в этой невидимой оболочке. Господи, он превратил меня в мимо. Что в сковородке? Я жарю сардельки. Это колбаски, а я люблю котлеты. Извините, сэр. Никаких извинений, спрессуйте их, солдат. Я хочу, чтобы мои колбаски были плоскими. И кто съел мою клубнику? Какую клубнику? Здесь стоял лоток с клубникой, с запиской, в которой четко сказано «моё». Я не врала. Я тоже. Это клубника — просто объедение. Мне стало понятно, как мой предшественник вел дела. Под моим командованием все будет по-другому, Томми. Что отныне тебя буду звать Томми. А как же я? Тебя тоже зовут Томми. Да, но минутку, Томми номер два или просто Томми? Вас всех зовут Томми. И точка. Лейтенант. Сэр. С этого момента вы будете носить юбки. Юбки? Что-нибудь длинное, что смотрится красиво, когда вы вертитесь. И никаких складок. Ничего вычурного. Хорошо. И еще. Если чьи-то лотерейные билеты окажутся выигрышными, выигрыш мой. Я могу открыть коробку с хлопьями, чтобы получить приз, но я не обязан есть хлопья. В ванной запасы туалетной бумаги двух видов. Отныне я, и только я, буду пользоваться мягкой. Вы будете ходить к парикмахеру, а я к стилисту. Но у нас намного больше волос, чем у вас. Эта тема закрыта. Я ясно выразился, Томми? Да. Третья планета от Солнца. А где я работаю? В университете. Я ректор университета? Не совсем. Вы преподаете физику. Я преподаватель? Что, все высокие должности были заняты? Целых полгода прошло, а мой предшественник так ничего и не достиг. Жалкий неудачник. Он тратил много времени на доктора Олбрайт. Что я здесь. Но если увидите рядом с ней меня, ничего мне не говорите. Перестань. Вот изолента, сколько нам надо? 500 рулонов серебристой изоленты. Может, заменим 8 рулонами серой? Как вы думаете, что сейчас делает Дик? Прежний Дик. Может, его снова послали на коричневую планету? Человеческую семью. Я от этого задания увильнул. Мы видели тебя по телевизору. Номер 18 снова в игре. Люди ничего не подозревают? Только посмотрите, волосы, татуировки. Вылитый человек. Они считают меня немного странным. Мне это знакомо. Послушай, Деннис, я хотела спросить, Мадонна, она откуда? Из Детройта. Из земного Детройта. Да ну. Она местная, местная. А Майкл Джордан? Робот. Я же говорил, видите? Хорошо. Ну ладно, ребята, мне пора. Действуй смело, но скрытно. До встречи. Порядок у себя на столе. Хотите, я и ваш сделаю таким же? Нет. Мне нравится хаос. Плохая девочка. Итак, доктор Олбрайт, освежите мою память. У нас уже был секс? Да, думаю, что да. И как это было? Это было? Хорошо. В следующий раз будет намного лучше. Что вы с ним сделали? Не знаю, Нина. Нина, где моя программа водного курса? Я же не могу сделать ее за 10 минут. Я не робот. А жаль. Вы что, перед ней выделываетесь? Зачем это мне? извините. Тут какая-то ошибка. Это мой класс. Найдите себе другой. Доктор Соломон, мы ждем наших оценок. А, оценки. Я не думал, что это часть моей работы. Ну, хорошо. Нам нужно... Вот вам, выпрямить волосы. У вас слишком короткое туловище. У вас великолепная фигурка. Вы безобидны. Вас можно использовать как рабсилу. Вы? Доктор Соломон, мы про наши курсовые оценки. Я решил всем поставить тройки. У нас тройки. Ура! Все свое мнение. А должно быть только одно мнение. Мое мнение. У меня есть что сказать этим людишкам. Лавочка закрывается навсегда. Навсегда. Zulu Natives, Chapter 50. Ну, говори уже, в чем дело? Кажется, он хочет, чтобы мы пошли за ним. Дик! Салли! Осторожно, стойте! А, да, ребята, там невидимая оболочка. We'll be right back.